Бассейн труд. Через стеклянные двери мы медленно вошли в холл бассейна. На лавочках вдоль окон сидели мама и бабушки, ожидавшие детей, которые были еще на занятиях. Подойдя к гардеробщице, мы спросили, к кому можно обратиться по поводу записи в бассейн. Женщина сказала, что скоро закончатся занятия и тренеры выйдут. Мы стали терпеливо ждать. Через некоторое время со второго этажа стали спускаться девочки, а за ними и тренеры. Гардеробщица показала нам главного тренера. Это была Валентина Алексеевна. Когда мы подошли, ее окружала стайка девочек 9-10 лет, наперебой что-то дружно обсуждавших с ней. Обстановка и атмосфера вокруг заметно отличалась от той, с чем мне довелось сталкиваться в последние месяцы. Вместо забитых и испуганных детей перед нами были уверенные в себе маленькие личности, точно знающие, чего они хотят, и умеющие отстаивать свое мнение, несмотря на явную строгость и стать тренера, стоящего перед ними. Поздоровавшись, мы сразу спросили о том, не могут ли меня принять в группу синхронного плавания, учитывая, что я уже занималась ранее. Не сказав истинной причины, сослались на желание заниматься поближе к дому. Валентина Алексеевна посмотрела на меня и спросила, что я умею. Я легко подняла ногу вертикально до самой головы и, поддерживая ее рукой, сохраняла равновесие. Постоянные самостоятельные занятия не прошли даром и сослужили отличную службу в этот важный и ответственный момент. Девочки вокруг начали бурно меня хвалить, а Валентина Алексеевна поставила меня в пример, сказав, что знает, к какому тренеру прикрепить. Затем она попросила одну из девочек сходить и позвать Новикову Елену Евгеньевну. Та сбегала и вернулась с миловидной молодой женщиной, у которой были короткие вьющиеся волосы и строгое выражение лица. Валентина Алексеевна сказала, что я буду заниматься у нее в группе с завтрашнего дня, но Елена Евгеньевна не поддержала ее энтузиазма, ответив «нет». Тренер объяснила, что я очень маленькая и мне быстро надоест. Кроме того, у нее в группе занимались девочки 9-10 лет, и она думала, что я могу не потянуть нагрузку, так как просто не хватит сил, чтобы выдержать темп занятий. К нашей радости, после некоторого спора, Валентина Алексеевна отказ не приняла, и я была принята в группу синхронного плавания. Занятия в труде были ежедневными, 6 дней в неделю, даже в праздники. Единственным выходным было воскресенье. Каждую субботу проходили маленькие еженедельные соревнования с награждением переходящим призом. Большим резиновым Карлсоном с копной рыжих волос. Он был мечтой каждой девочки в группе и находился у победительницы всю неделю от субботы и до субботы. И та часто даже кормила его вареньем, как полагается в жизни каждого Карлсона и его маленького друга. Елена Евгеньевна была строгая, принципиальная, но очень справедливая. Она не только тренировала девочек, но и переводила на русский язык материалы по синхронному плаванию. Тогда они были исключительно на английском языке из-за того, что моду задавали Америка и Канада, передавая опыт по всему миру. Елена Евгеньевна также готовила программы, судила всяческие соревнования и часто уезжала в другие города на турниры. Во время ее отъездов занятия в группе никогда не отменялись, и каждому выдавался листок с расписанным заданием, схемами фигур и четким планом тренировки на все время отсутствия тренера. Она была опытным и знающим наставником, и, несмотря на строгий вид и непреклонность, касающуюся принципиальных вопросов, излучала теплоту. Девочки были к ней привязаны и любили ее. Так началась совсем другая жизнь. Я трудилась много и долго. Приходя с тренировок, продолжала заниматься дома. Часами сидела на шпагатах, делала упражнения на растяжку. И так изо дня в день, по вечерам и ранним утром. Тренировки занимали все время, но сколько бы я ни старалась, каждую субботу так и не могла приблизиться к вожделенному Карлсону. Сжимая зубы, я снова и снова упорно трудилась. Но, как и предсказывала Елена Евгеньевна, у меня не хватало сил догнать других девочек. Они занимались дольше меня, были сильнее и старше на несколько лет. Я была тогда единственной пятилеткой в бассейне труд. Занятия проходили в зале и в бассейне, и я, ни разу не пропустив тренировки, стала выносливее, научилась хорошо плавать и задерживать дыхание под водой. Благодаря грамотно спланированным тренировкам окрепла и снова почувствовала уверенность в себе. Так проходили недели от субботы и до субботы, но к заветному Карлсону приблизиться так и не удалось. Надежда получить желанную игрушку стала меркнуть, и мама с бабушкой решили поговорить с Еленой Евгеньевной и попросить пойти на компромисс. Говорила бабушка, так как вероятность, что принципиальная Елена Евгеньевна прислушается к ней и пойдет навстречу, была больше. Так была куплена красная шапочка, игрушка из той же серии, что и тот самый знаменитый Карлсон. Взяв игрушку, бабушка пошла просить тренера сделать исключение и наградить внучку поощрительным призом за трудолюбие и волю к победе. Дело в том, что мои результаты, хотя и были самыми низкими, но прогресс был налицо, и трудилась я больше, чем любая другая девочка из той же группы. К тому же, я была младше некоторых девочек на 4-5 лет и, естественно, физически намного слабее них. Тренер поначалу возмутилась и сказала, что это неприемлемо, но потом, обдумав все «за» и «против», согласилась, предупредив, что делает это в качестве исключения. Все было только для повышения стимула и мотивации к победе. К тому же осенью группе предстояло сдавать на первый юношеский разряд. Кроме того, тренер заранее проинформировала, что собирается повысить требования, чтобы я не расслаблялась после награждения игрушкой. Мама и бабушка были готовы на все, лишь бы порадовать ребенка, и согласились с поставленными условиями. Наступила долгожданная суббота. Все собрались на еженедельные отчетные соревнования — курсовку. Настя ничего не знала про красную шапочку, но выкладывалась по полной, и результат стал лучше. Она уже не была самой последней. После подведения итогов наградили девочку за лучший результат и вручили ей того самого Карлсона. Тут тренер попросила внимания, и у нее в руках оказалась еще одна игрушка — красная шапочка. За трудолюбие, старание и волю к победе награждается поощрительным призом самый маленький член нашей команды — Ермакова Настя, — произнесла Елена Евгеньевна. Сколько было счастья и гордости, невозможно передать словами. Я не только повеселела, но и наполнилась новыми силами и гордостью за свои труды и успехи. И после этого стала трудиться еще больше. Мои результаты стали стремительно расти, и очень скоро желанный Карлсон уже стоял на кухонном столе, где я кормила его кашей, которая была важной составляющей дневного рациона, а значит, просто необходима и для моего нового домашнего гостя. Иногда достаточно совсем немного. Слово, поощрение, особенные действия, чтобы вселить в ребенка, да и во взрослого тоже, уверенность в себе и волю к победе. В любом успехе и достижении, несомненно, важны дисциплины и правила, которым стоит следовать беспрекословно. Именно они являются стержнем и нитью, на которые в дальнейшем будут нанизываться навыки и опыт. Важно также понимать, что иногда, в случае исключения, можно, а то и нужно отойти от принципов и правил, чтобы дать возможность вздохнуть полной грудью. Тогда-то и получится вернуться к этому стержню для дальнейшей, более эффективной работы с еще большей любовью, энергией и самоотдачей. Поблажки, как и отдых, очень важны и просто необходимы. Они являются незаменимым звеном в любых начинаниях и достижениях. Важно понимать, что все должно быть в меру, и во всем нужен абсолютный баланс. Еще одной важнейшей и абсолютно незаменимой частью любого пути и достижения является умение замечать свои успехи, даже самые маленькие. Так я, будучи самой маленькой и слабой, долго продолжала оставаться в конце, замыкая список группы, но для себя делала огромные шаги и с каждым разом улучшала собственные результаты. В такие моменты просто необходимо замечать эти шаги и радоваться им, хвалить себя и получать похвалу и благодарность за достигнутое. И пусть это еще совсем не то достижение, к которому стремишься, но это, несомненно, один из тех важных камней фундамента, с помощью которых можно выстроить целую лестницу, ведущую к главной цели.